Петров в обычной своей шутливой манере скажет Углову: «Отпугнул ты, папенька, белых ангелов от меня. А я уже видел их. Летают, такие маленькие, с недоразвитыми крылышками». Много лет спустя, когда Николая Николаевича уже не будет в живых, а ученик его Федя станет и сам академиком, лауреатом Ленинской премии, почетным доктором многих зарубежных институтов и колледжей, Федор Григорьевич в своих воспоминаниях напишет об учителе: «Я любил его с той застенчивой нежностью и преданностью, что бывает, наверное, лишь при сыновней любви. Мало кто из учеников Николая Николаевича был так часто и так подолгу с ним, не уставая по много раз слушать его лекции и беседы, сопровождать при палатных обходах, как я. И чем больше узнавал учителя, тем сильнее крепла моя привязанность к нему, тем ближе моему сердцу становился он. Как самое дорогое, заветное чувство несет через всю свою жизнь Федор Григорьевич любовь к учителю. И, может быть, эта верность как нельзя лучше характеризует с положительной стороны благодарного ученика. Способный помнить добро, способен его и творить». Как-то в беседе со мной ученик Углова Сергей Сергеевич Соколов, ныне сам известный хирург, руководитель клиники сердечных болезней в Москве, сказал мне: «Если бы Федор Григорьевич не сделал в своей жизни ничего другого, а только разработал методику операции при раке легкого, он и тогда бы заслужил благодарность соотечественников. Но Углов был одним из пионеров хирургии сердца, желудочно-кишечного тракта, печени, сосудов, и в каждом разделе сумел сказать свое веское слово. Его книга «Рак легкого» стала учебным пособием едва ли не во всех медицинских вузах мира, а совсем недавно издан фундаментальный труд Федора Григорьевича Углова о природе и характере неспецифических заболеваний легких и о методах лечения пневмонии. И ко всему этому тысячи и тысячи операций, сделанных Угловым, спасенные им люди, осчастливленные семьи. Я, знаете ли, когда думаю о таких людях, как Углов, то мне невольно приходит в голову мысль, как многое может сделать один человек –